Не успела она этого сделать, как раздался звук, от которого у нее кровь застыла в жилах. Звук шагов. Кто-то приближался к ней. Она потушила фонарь и стала прислушиваться. Голос старика. Его голос, вне всякого сомнения. Он беседовал сам с собой. Ворчание становилось все яснее и яснее. Вдруг она увидела отблеск света, там был поворот, и он мог заметить ее, лишь подойдя вплотную. Маргарита сбросила туфли и ринулась вперед в темноту, спотыкаясь и скользя по неровной дороге. Через несколько минут она пересилила свой ужас, остановилась и стала слушать. Свет исчез. Ни звука, ни малейшего признака человека. Она вслушивалась в тишину еще несколько мгновений и, собрав все свое мужество, пошла назад. Света она не осмеливалась зажечь, не могла найти шахты и прошла мимо нее на значительном расстоянии от того места, где ее оставил Бри. Куда же девался флаг? Боковых ходов не было. Маргарита остановилась у одной из ниш, опиралась о стену и с ужасом почувствовала, как она поддается под ее рукой. Она едва успела отскочить, как заметила, что противоположная стена медленно озаряется светом, и на ней вырисовывается резкая тень двери. «Сегодня ночью, дитя, сегодня ночью. Я иду сейчас наверх, чтобы поговорить с Давером. Давер меня беспокоит. Ты уверена, что не случилось ничего такого, что могло бы дать повод для подозрений?» «Ничего, отец. Что могло произойти?» Голос Ольги Крю. Она произнесла еще несколько слов, которых Маргарита не разобрала. Потом послышалось хихиканье старика. «Ридер? У него и в Лондоне довольно дел. Но он сегодня ночью возвращается сюда». Еще один вопрос, который Маргарита снова не расслышала. «Тело не найдено. Я не хотел причинять зла девушке, но это была моя последняя карта. Благодаря этому Ридер был в моих руках. Я уже все подготовил». Опять неразборчивый вопрос. «Думаю, да. Прилив был очень высокий. Во всяком случае, я видел, как она свалилась». Маргарита поняла, что речь шла о ней, но это интересовало ее несравненно меньше, чем опасность быть обнаруженной. Шаг за шагом отступала она назад. С молитвой на устах, охваченная страхом, она искала какое-нибудь углубление, в котором могла бы укрыться. Через несколько мгновений судьба жалилась над ней. Убежище было найдено. Флаг вышел в тоннель со следующими словами. «Хорошо, я оставлю дверь открытой». «Воображение! Здесь воздуха достаточно. Шахта дает приток воздуха. Вечером я вернусь». Маргарита не осмелилась выглянуть. Через несколько мгновений шаги затихли, и она осторожно заглянула за угол. Дверь была открыта. На противоположной стороне показалась тень, как будто Ольга приближалась к ней. Послышался тяжелый вздох. Тень уменьшилась и исчезла. Маргарита затаила дыхание, прокралась вперед и стала за дверью. Дверь была из крепкого дуба. Ее передняя сторона была так искусно замаскирована камнями, что ее совершенно нельзя было заметить в скале. Любопытство свойственно даже самым благоразумным людям, и Маргарите, несмотря на страшную опасность, которая ей грозила, нестерпимо захотела заглянуть внутрь помещения, служившего убежищем семьи старика Флака. С чрезвычайной осторожностью она выглянула из-за двери. Величина комнаты ее поразила. Но внутреннее убранство ее разочаровало. Она ожидала увидеть драгоценные ковры, чудесную мебель и шелковые драпировки на каменных стенах. Но там стоял простой деревянный стол, на нем была лампа, простой ковер покрывал землю, соломенные стулья, походная кровать дополняли убранство. Ольга стояла у стола и просматривала газету. Она стояла спиной к двери, и у Маргариты было время как следует осмотреться. Около стола было 3-4 чемодана, собранные для путешествия. На постели лежало меховое манто, единственный предмет роскоши в этом неприглядном помещении. Дальше Маргарита увидела еще одну фигуру наклонившейся женщины –